Глава 24. Лио. «Мира!» — пророкотала земля. «Перемен!» — прошептало небо. «Смирение!» — прошипел огонь. Легенды и мифы Сайона. Лио сидел у себя в кабинете и стучал пальцами по каменной столешнице. Во рту все еще стоял горький привкус песка. Узнав об обмане Сайны, он хотел броситься обратно в храм, но Ариш стал отговаривать, мол, если перед коронацией перебить всех жрецов вместе с верховной жрицей, будет только хуже. Конечно, из посторонних допущен один Джангир, и он не знает, как проходит церемония Ашанты, и должна ли Элина удержать пламя, или ей достаточно просто усидеть среди огней. «Он безоговорочно верит вам, ваше величество», но и у его веры есть предел. Без жрецов и Сайны не обойтись, ведь если орден не благословит Элину, возникнут сомнения в ее легитимности как королевы, — пояснил Астра. Скрипя сердце, Лио был вынужден согласиться. Орден играл важную роль в коронации. Новый монарх получал благословение вечного пламени из рук верховной жрицы и клялся продолжать дело Алабора, ведя Раванс в светлое будущее. Какой помазанник Божий может обойтись без Бога? Куда ни ткнись, везде это Феникс. Она держала в своей огненной хватке каждую частичку королевства и его истории. Лио презирал богиню, но править без нее не мог. До коронации оставалось чуть больше недели, а пророка так и не изловили. Изучая руны, Лио больше не чувствовал ярости, она сменилась холодной решимостью, будто песок, ставший стеклом. Ариш принес чай и разлил его по чашкам, инкрустированным драгоценными камнями. Огни вдоль стен кабинета тихонько потрескивали. Ариш протянул чашку Лио. За Раванс и его мечту. За Раванс. Чай обжигал язык, но Лио проглотил его молча. Ариш со вздохом опустился в кресло. Его брови тяжело нависали над глазами, придавая Астре полусонный вид. «Полагаю, осталось только одно», — мрачно проговорил он. Лио кивнул. Он увеличил голограммы рун, которые выжгли на песке Арахасины. Разведя руками, Лио вывел топографическую карту Раванса со всеми барханами и ущельями и посмотрел на Ариша поверх пиков Агнийских гор. «Мальчишка Арахасин сообщил, что Сайна солгала», — сказал Лио. «Думаю, она изменила вторую руну, а революционеры продемонстрировали нам, как символ должен выглядеть на самом деле». Ариш попытался возразить, но Лио жестом прервал его. «Если наложить эти рисунки на карту, то, возможно, они откроют нам истинное местонахождение пророка. Надеюсь». Лио переместил поверх карты первый знак — перо Феникс. Оно длинным шрамом рассекло Раванс. Затем Лио взял вторую руну, которую оставили Арахасины, вихрь изломанных линий, и наложил ее на перо. Она очертила долины и барханы, а центр ее сосредоточился на столице. Лио взмахнул рукой, и сверху лег третий символ, облетевший баньян. Его голые ветви коснулись пиков Агнийских гор, а ствол разделил пустыню напополам. Наконец, Лио вызвал последний знак и заколебался. Это была очень простая руна. Круг с точкой посередине. Лио ни разу не встречал ее в прочитанных текстах, а если и встречал, то, видимо, попросту не обращал внимания. Однако она же служила последним кусочком головоломки. Лио жестом отправил круг на голограмму и вместе с Аришем стал наблюдать, как он проступает на карте Раванса. Круг идеально описывал каньоны на юге и горы на западе, захватывая и баньян, и перо. По отдельности руны не имели смысла, вместе же складывались в лабиринт, который, оставалось надеяться, вел к истине. Лио выдохнул и подался вперед. Вход в лабиринт располагался в юго-западном углу Раванса, глубоко в Агнийских горах. Далее путь шел через Магар и Южные каньоны, потом на север прямиком через Тирангар. Он обогнул Рани, стрелой пронзил пустыню, затем изогнулся и устремился к цели, к дворцовому холму. Лио застыл в неверии. Он водил пальцем по лабиринту снова и снова, но каждый раз оказывался в одном и том же месте, у себя во дворце. Он ошарашенно откинулся на спинку кресла, пытаясь подобрать слова, посмотрел на Ариша, но тот был поражен не меньше. Неужели все это время пророк скрывался у него под носом? «Пророк здесь?» — вымолвил Ариш наконец. Лио так крепко вцепился в подлокотники, что на ладонях отпечаталась резьба. Первой его мыслью было «Элина?» Если схема не врала, то пророком могла оказаться его дочь. Вот только она не умела держать огонь. Другой вариант — Ферма. Но Юми не управляли огнем со времен сожжения, устроенного шестым пророком. Оставались слуги, посещавшие дворцовое святилище. Впрочем, за слугами пристально следил Майну, в случае чего он бы доложил. «Этому должно быть какое-то объяснение», — зачастил Ариш. «Можно ли доверять этим рунам? Вдруг Сайна подделала не одну, а сразу обе?» «А что, если она дала неверное толкование?» — пришла в голову Лио безумная мысль. «Что, если пророк вовсе не из раванцев? Или не женщина? Или...» Лио медленно вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Чтобы найти пророка, нужно было сохранять трезвость суждений. «Я должен стать таким, каким хотел видеть своего отца», — едва слышно прошептал он и посмотрел в глаза Аришу. «Начните прочесывать дворец. Ищите всех, у кого есть странные отметины, мужчин и женщин. Только тихо, коронация уже совсем скоро, Элина ни о чем не должна прознать». Он махнул рукой над столом, и голограммы осыпались водопадом голубых искорок. «И приведи ко мне Сайну». «Мужчин и женщин, Ваше Величество? Вы ведь говорили, что пророк...» «Сейчас пророком может оказаться кто угодно», — огрызнулся Лио. «Если Сайна солгала про руны, то могла и сообщить нам неверный пол». Ариш со вздохом пригладил волосы. «Принцесса вернется с празднеств где-то через час. Я начну поиски немедленно». «Хорошо. Я буду ждать Сайну в святилище». Астра поднялся, готовый последовать за Лио, но он жестом его остановил. «Мне нужно побыть одному». Огни в кабинете заурчали вслед уходящему Лио. Охране он велел себя не сопровождать. В коридорах дворца, ведущих от королевских покоев к центральным залам, было тихо. Шаги Лио гулко отдавались среди каменных стен. В последние недели он настолько увлекся погоней за рунами и лживыми словами, что перестал замечать происходящее вокруг. А дворец тем временем бурлил жизнью в предвкушении новой королевы. Тут и там шептались слуги, развешивая гирлянды из золотистых бархатцев и пунцовых гибискусов, возжигая сандаловые чаши с благовониями, омывая розовой водой мраморные коридоры. Стражники вышагивали в свеженакрахмаленных мундирах и с подведенными сурьмой глазами. Лио прошел мимо кухонь, где повара жарили баранину, приправленную гранатом со специями, пекли масляные булки, начиненные творогом и дробленными фисташками, варили рис с засахаренным миндалем и кешью. Поварята выкатывали бочки с выдержанным десертным вином и медовым виски. У Лио заурчало в животе. Он давно утратил аппетит, однако сейчас не отказался бы от тарелки сладостей. Свернув в очередной раз, он вышел на главный двор. Снаружи наконец-то распогодилось, и до самого горизонта расстилалось розоватое безоблачное небо. Слуги сметали песок, нанесенный вчерашней бурей. Это было частью вечного танца с пустыней. Она бушевала, люди прятались, они строили, пустыня наблюдала. Завидев короля, слуги поклонились и перестали подметать. «Ты?» — обратился Лио к девушке с пепельным росчерком на лбу. — Скажи мне, в святилище убрано? — Да, Ваше Величество, — ответила та, не поднимая глаз. — Уборка была сегодня утром. — «Хорошо. Передай всем, чтобы никто туда не заходил. Я хочу помолиться в одиночестве». «Да, Ваше Величество», — произнесла девушка, — «пусть священная птица ответит на ваши молитвы». «Она давно глуха к моим словам», — хотел было сказать Лио, но сдержался и махнул рукой слугам, мол, продолжайте. Он вышел на главный двор, густо усаженный баньянами и самшитами. Солнце приятно грело плечи, розовые цветы источали плотный пьянящий аромат. В центре двора была круглая площадка, на которой шипел одинокий факел. Лио обошел его стороной, огня с него и так хватало. Главный двор был любимым местом Ахны во дворце после библиотеки. Порой она здесь даже читала, сидя на каменной скамье под самым маленьким баньяном. А теперь Лио сел на скамью и стал слушать шуршание метел по мощенной дорожке, вопли пустынного ястреба, крики слуг где-то вдалеке. Но это не успокаивало. В животе завозилось беспокойство, мрачное и колючее. Он не мог выбросить из головы ту тлеющую руну на песке, не мог не думать о том, что охота раз за разом приводит его обратно во дворец. Он ощущал себя дураком, круглым проклятым идиотом. «Мать моя золото, как же я устал!» Лио потер глаза. Попытавшись поспать на обратном пути из храма, он снова увидел их, мертвых жрецов. Безжизненные тела в разорванных одеяниях. Такая напрасная смерть, как и смерть той девушки. Он достал платок, который ему дала Ферма. Ткань стала жесткой от засохшей крови, но он аккуратно развернул платок и тщательно сложил заново. «Какая бессмысленная утрата!» — пробормотал он. «Можно было покаяться, как в случае с девушкой». Можно было сжечь платок и развеять пепел над дворцовым холмом, но Лио знал, что ни слова, ни поступки ничего не дадут. Ему нет прощения. Сайна четко дала это понять. Впрочем, как ни странно, он больше не чувствовал ни вины, ни гнева, ни жалости, ничего. Лио еще немного подержал платок в руках, а затем убрал в нагрудный карман и прижал ладонь к сердцу. Он чувствовал себя свободным. Мертвые не могли ему навредить, в отличие от живых, в отличие от пророка, только и выжидающего удобного момента, чтобы отнять у Лио его королевство. Что ж, если он и так проклят, неужели от убийства пророка станет хуже? «Феникс, услышь меня», — проговорил он, закрыв глаза. «Я найду твоего пророка, найду и приведу к тебе, чтобы ты смотрела, как она истекает кровью». Открыв глаза, он снова увидел над собой небесную ширь. Никто не покарал его за богохульство, сверху не пал огонь, под ногами не разверзлось смердящее серое пекло, которым так стращала Сайна. Лишь безоблачное небо, подернутое розоватой дымкой заката. «Ваше Величество!» Обернувшись на голос, Лио увидел спешащего к нему Ариша с Галакомом в руках. «Что такое?» «Ваше Величество, Джангир! Появилась информация о том, что он шпион Джантара. Есть даже подпись Муфтасы. Вот копия». Лио выхватил у Остряком и быстро пробежал записи глазами. «Но этого не может быть!» «Я знаю Джангира уже много оборотов. Он не джантарский агент. Почему?» «Почему Муфтаса это подписала?» «Не имею понятия, но Джангир уже в руках службы безопасности. Его задержали в присутствии принцессы. Золотошапошники возмущены. Ее высочество приказало усилить патрули на улицах, и я с ней согласен», — добавил Ариш. «Возможны беспорядки. Варун уже попросил вашей аудиенции, а Лилат заявил, что занять место Джангира должен он». Лио слушал Астру со все нарастающим ужасом. «Мать моя золото, как такое случилось?» «Отец?» — к ним приближалась Элина в сопровождении личной стражи Яссена. На ней был воинский костюм с мягкими вставками, на поясе висел трос-клинок, потные волосы налипли на лоб. «Я думал, ты сейчас на празднествах», — произнес Лио, поднимаясь. «Там был турнир фехтовальщиков. Мы с Сэмсоном приняли участие», — ответила Элина. При виде ее упрямой позы и многозначительного взгляда, брошенного на Яссена, в душу Клио закрались страшные подозрения. Он снова посмотрел на Голоком. Лишь несколько человек могли раздобыть данные для подобных отчетов, только те, у кого был особый уровень допуска. Сам Лио, Муфтаса, Ариш, Майну, Ферма и Алина. Посмотрев дочери в глаза, Лио все понял. «Силы небесные, Элина, что ты наделала?» «Оставьте нас!» — резко велел он, будто хлыстом щелкнул. «Немедленно!» Стража и Яссен с Аришем поспешно удалились. Над головой прокричал ястреб, но и он потом улетел. Лио снова опустился на скамью. Элина молча присела рядом, а голограммы парили в воздухе между ними. Гнев, стыд, разочарование — все эти чувства возникали и проходили, пока совсем не перемешались. Лио хотелось отчитать дочь, выпороть, встряхнуть, обнять, поплакать с ней, и все эти желания тоже стремительно возникали и проходили. В конце концов осталось только одно. «Я...» — негромко заговорил он. «Я знаю, мы не всегда сходимся во мнениях. Знаю, как сильно ты ненавидишь золотошапошников, а теперь вижу, что твои походы на их митинги — просто уловка, обман». Он замолчал, поскольку продолжать было больно. Больно от того, что его предала собственная дочь. Элина ничего не сказала, лишь выключила ком и отложила его в сторону. «Все, что я создал, все, что я продолжаю делать, все для тебя», — говорил Лио, — «а еще расправы, убийства и охота на пророка. Я хочу тебя уберечь, даже если ты пока этого не понимаешь. Я создал золотошапошников, чтобы, когда ты взойдешь на трон, они стали твоей опорой, защитили от мятежников, желающих зла тебе и нашему королевству. Но твой сегодняшний поступок, Элина, — это не просто глупость, это катастрофа. В городе может начаться бунт, ты понимаешь, бунт, причем накануне коронации, когда нам нужен полный покой. Ты ведь прошествуешь по улицам на открытии огненных гуляний. А что, если мятежники, воспользовавшись разладом в рядах золотошапошников, станут призывать к свержению монархии? Что ты будешь делать тогда?» Элина не ответила, и ее молчание кололо сильнее, чем ее предательство. Сейчас она так напоминала свою мать, то же упрямство, та же непримиримость. Лио впился пальцами в скамью. Ему страшно, до боли, хотелось, чтобы Ахна была сейчас здесь. «Я приложу все силы, чтобы сгладить нанесенный тобой ущерб. А ты поступишь, как положено будущей королеве, и объявишь эти отчеты провокацией, подделкой, слепленной мятежниками, дабы опорочить Джангира, а потом выступишь с речью, в которой заявишь о том, что ты полностью на стороне золотошапошников. Может быть, все еще не поздно исправить». На этих его словах Элина рассмеялась. Внезапно, резко и надрывно. «Нет, отец, пути назад нет. Ты ничего уже не исправишь». Ее глаза сверкнули его собственными непокорностью и упорством. «Ты никогда не задумывался, что можешь быть неправ? Что золотошапошники не тот символ светлого будущего, каким ты его себе представлял? Такое тебе в голову не приходило? Это наглые, бесчувственные бандиты, которым все сходит с рук, даже убийство. А что до бунта, то он уже начался. В парке, на улицах. Каждый раз, когда ты затыкаешь рот инакомыслящему, появляется новый. Каждый раз, когда твои золотошапошники запугивают одних недовольных, поднимают голову другие. Элина продемонстрировала покрасневшие пальцы. И отказываясь учить меня держать огонь, ты лишь вынуждаешь меня пробовать самой. Лио хотелось взять ее за руки и, как в детстве, поцеловать обожженную кожу. Хотелось сказать дочери, что Феникс — мстительная богиня, а огонь — ее коварный искуситель. Хотелось признаться, что он совершил ошибку, Изображая преданность вечному пламени, он ввел в заблуждение и ее, и он виноват в том, что, продолжая спектакль, лишь отдалил Элину от себя. Лио хотел сказать ей все это, но не мог. Ее слова били в самое сердце, так глубоко, что отнимался дар речи. «Ты учил меня, что слепые последователи незаменимы на войне», — сказала Элина, — «но как можно требовать от кого-то верности, если постоянно лжешь и манипулируешь?» Вопрос повис в воздухе между ними. Солнце тем временем скрылось за дворцовой стеной, и двор пересекли тени. Лио подумал о Сэмсоне с Яссоном, которые, несмотря на их прошлое, доказали свою преданность, и о Барише с Муфтасой, которые стали свидетелями его невыразимых деяний, но от короля не отвернулись. Элина тяжело вздохнула и запрокинула голову, чуть не касаясь затылком лопаток, словно птица, закрывающаяся крыльями. Первым порывом Лио было обнять ее, утешить, но он поборол это желание. Что он мог сказать? Словами тут не поможешь. «Ты хоть раз интересовался, чего я хочу?» — произнесла она, наконец, заглядывая Лио в глаза, и голос ее слегка дрогнул. «Ты хоть раз спрашивал меня об этом?» «Ну, не молчи», — мысленно велел он себе. «Чего же ты хочешь?» — произнес Лио, стараясь за угрюмостью скрыть дрожь в голосе. Элина улыбнулась холодно и печально. «Чтобы ты хоть раз спросил меня об этом сам». Лио чувствовал себя так, будто ему в глотку насыпали песка. Он отвернулся, не в силах больше выносить этих слов, что вспарывали его заживо и соднили душу. Он поднялся, разгладил куртку и поправил шарф. «Я пошлю в город еще людей», — сказал он, глядя в сторону. Элина тоже встала, медленно сняла с себя трос-клинок и протянула Лио. «Что это?» — спросил он, вынужденный посмотреть ей в глаза. «Мужество», — ответила Элина. «Может, оно подскажет тебе, как поступить правильно?» И она ушла, оставив Лио во дворе одного. В святилище никого не было. Золотой потолок рассеивал теплое свечение пламени, горевшего в центре. Вокруг ямы с огнем лежали подушки. Лио сидел, положив трос-клинок рядом с собой, и слушал шипение и треск. Он позволил пламени заполнить разум, пока оно не поглотило все мысли и ноющую в груди боль. Со стены напротив на него взирал высеченный из камня образ Феникс. Крылья богини были инкрустированы золотой нитью, а глаза — рубинами, добытыми из горных недр. «Отказываясь учить меня держать огонь, ты лишь вынуждаешь меня пробовать самой». Дрожащей рукой Лио зажег палочку благовоний. Вдыхая запах сандала, он снова, будто бы наяву, увидел покрасневшие кончики пальцев Элины. Дочь жгла себя, и все из-за него. Из-за того, что он отказывался ее учить и скрывал правду, а Ферма предупреждала. К горлу подступил густой и горячий комок стыда. Лио сглотнул и прикрыл глаза. Поначалу медитация давалась ему с трудом, но за десятки оборотов практики он открыл для себя одну хитрость. Лио выдохнул и как бы перенес свой вес вниз, через ноги в каменный пол, затем в дворцовый холм и, наконец, в пустыню. Перед мысленным взором проносились тревоги, претензии Элины, вранье Сайны, его собственные сомнения в правильности принятых решений. Лио смотрел на них и отпускал, с каждым выдохом погружаясь все глубже. С каждым вдохом он ощущал, как его сознание постепенно отделяется от тела. И он воспарил. Его окружало ничто. Беспримесная пустота и чернота, лишенная начала и конца. Точнее, это был единственный миг, который существовал лишь внутри него и исчез бы, стоило Лио открыть глаза. Он был ничем и в то же время всем сразу. Он был пустыней и горами, долинами и каньонами. Он пребывал и в межзвездном пространстве, и в песчинке, и в сорванном ветром листике баньяна. Он был и солнцем, светящимся на небесах, и лунами-близнецами, которые помогли Алабору создать королевство. Он был Лио, королем Раванса, сыном Рамандры, внуком Киши. Он был частью истории и в то же время творил ее. Кто-то коснулся его руки, и в самой глубине сознания Лио услышал голос, женский голос. Он направился на звук, ступая сквозь темноту, а когда открыл глаза, то увидел перед собой Сайну. «Простите, если помешало». Лио посмотрел на огонь. Стихший было шум пламени вновь хлынул ему в уши, неся в себе голоса, которые мучили его. «Я искал успокоения», — сказал он, — «но надолго, похоже, не хватило». Сайна сложила руки на коленях. «Вы меня звали?» «Ты с самого начала ввела меня в заблуждение, Сайна», — произнес Лио, тщательно подбирая слова. «Но я не сержусь. Я понимаю твои мотивы». Он раскрыл ладонь, показывая пепельное кольцо, оставленное вечным пламенем. «Нам обоим есть кого защищать». Сайна опустила голову. Лио знал, что гневом и угрозами не добьется от нее раскрытия личности пророка. Чтобы расположить жрицу к себе, он должен проявить смирение, раскаяться даже, если будет нужно. За столько оборотов он понял, что единственный способ одолеть фанатика — посрамить его на его же поле своим благоговением. Он воздел очи к образу богини. Феникс защищает свое пламя так же, как пророк защищает лик ее. Ты защищаешь пророка, а я защищаю от нее королевство. Он раскатисто и утробно засмеялся. Возможно, в этом и заключается истинное служение — пожертвовать собой, чтобы защитить тех, кого любишь. Так ради меня поступила Ахна. Изгорая, мы очищаем других той любовью, которую им подарили. Он встретился взглядом с Сайной, в ее глазах плясали огоньки. — Но что дала тебе твоя любовь, Сайна? — спросил Лио. — У тебя на руках кровь твоих братьев и сестер. Они сгорели, потому что ты не захотела выдать тайну. Скажи, снятся ли тебе их предсмертные крики, как мне? Верховная жрица отвернулась. Пляшущие тени превратили ее лицо в поле боя, на котором воевали раскаяние и набожность, и все же, когда она, наконец, заговорила, ее голос был тверд. «Я не предполагала, что руны укажут на храм, хотя и не исключала такую возможность. Да, знаю, я подвергла свой орден риску, но защищать пламя Феникс и ее пророка — наш долг. Мы сдержали клятву, мы пролили кровь, нет чести выше. Ты каким-то образом изменила вторую руну на спине того жреца, — сказал Лио. — Зачем? Пламя выплюнуло сноп искр, те взвелись под потолок, а затем опали вниз на его волосы и руки. Одна попала Сайне на подбородок, жрица вздрогнула и смахнула ее ладонью. «Как наверху, так и внизу», — пробормотала она слова из древней молитвы. Ахна часто ее произносила. «Магия Вселенной сокрыта не только в небесах, но и в нас самих», — говорила она. «Однако, если магией был огонь, то это жестокое заблуждение». «Ты сказала, что первые две руны означают «дочь пламени», произнес Лио, подаваясь вперед. «Сначала они показывали, что пророк в столице, затем, что она в храме, теперь в моем собственном дворце, пылающее пекло, так где же она?» «Она!» — отозвалась Сайна, и то ли насмешка в ее голосе, то ли изгиб губ заставили Лио ошеломленно замолчать. «Мать моя золото, какой же я идиот!» До сих пор он был уверен, что раскусил ложь Сайны. Она подделала руны только чтобы скрыть истинное местонахождение пророка. Теперь же он понял, что внутри одной лжи пряталась другая. «Это не женщина, да? Пророк-мужчина!» Их взгляды встретились, на мгновение глаза жрицы вспыхнули чуть ли не золотом, и Лио понял, что наконец докопался до истины. «Тебе так хотелось, чтобы это была ты?» — — со смехом произнес он. — Хотелось, чтобы очередной пророк, как и шестой, снова оказался женщиной, жрицей, но это не так. Он мужчина, и, как ты уже знаешь, это не я. Сайна с печальным видом уставилась на огонь. Пророк не бывает одним и тем же дважды. «Ты хоть знаешь, кто это?» Теперь засмеялась она, будто затрещали сухие дрова в камине. «Не знаю, но мой долг — сделать так, чтобы вы тоже не узнали». Лио встал, пламя с шипением уменьшилось. «Молите о прощении», — сказала Сайна. «Покайтесь, и, может быть, на том свете священная птица дарует вам отпущение грехов». Феникс свысока наблюдала за их разговором, ее красные глаза пылали суровым огнем, переливаясь коварными тенями и ослепительно белыми бликами. «Сайна, Сайна», — произнес Лио, — «уже слишком поздно».